Николай Устрялов в борьбе за Россию. Устрялов Николай Васильевич, 1890-1937, публицист, политический деятель. По миграции с 1920 года. Вернулся в СССР в 1935 году. Был репрессирован. За рубежом выступал со статьями, в которых разбивал мысль, что преодоление большевизма уже началось, полагая НЭП торжеством буржуазного и национального начал над коммунистическим. В борьбе за Россию вышло в конце 1920 года «Харбин», публикуется с незначительными сокращениями.